Глава 19. С моей стороны слышался рык, со стороны неизвестного нападавшего ни то визг, ни то хрип. И вот такая какофония, в которой, казалось бы, я совершенно не принимал никакого участия, длилась не менее 5 минут. С переменным успехом неизвестный то пытался продавить мою защиту, то, напротив, защищался от моего второго я. Пусть не такого голодного, но не менее разъяренного нападением. При этом Маурицио с принцессой совершенно не понимали, что происходит. Они чувствовали дикое давление и бурление магии. Однако же их оно не касалось. Бедная химера раскинула изрешеченные стрелами крылья и прикрыла ими принцессу, стараясь отгородить ее от непонятной и невидимой бойни. Но любопытная девочка то и дело пыталась выглянуть и рассмотреть происходящее сквозь прорехи в крыльях. Только я чувствовал себя... Не сказать, чтобы чужим на этом празднике жизни, однако же прекрасно осознавал, что лично я никоим образом не просто не помогу своему второму я, но еще и помешать могу, если попытаюсь взять на себя управление схваткой. В конце концов, неизвестный отступил, но по бурлению энергии я точно ощущал, что мы не победили, но и не проиграли. Это была боевая ничья. Скорее уж, нас признали достойным соперником. Раз сожрать нас не удалось, то приходилось с нами считаться. «И зачем Хертуг Утгард явился во владение Хертуга Нифельха?» Вновь раздался голос из пустоты, но теперь в нем не было ни насмешки, ни тени сожалений. Сейчас мы разговаривали на равных. «Хертуг Утгард явился забрать Дитя Огня из Тужи и тварь, принадлежащую нашему роду по праву создания», ответил я, указывая на принцессу в клетке и на саму Химеру. «И Дитя, и Химера?» «Наша добыча. Они – плата за вероломное проникновение на чужую территорию и за попытку воровства». «Разве Дитя либо Химера посмели что-то вынести с вашей территории?» Задал я вопрос, обращаясь одновременно и к принцессе с Химерой, и к неизвестному хранителю башни. Принцесса отрицательно замахала головой, мол, не успела ничего такого, и даже показала пустые ладошки и сильно укороченное на перевязке платье, где нынче невозможно было ничего спрятать. Сама же Химера тоже отрицательно мотнула головой, показывая, что ничего они не успели обнаружить, и уж тем более вынести. «Ни одна из твоих ценностей, мнимых либо спрятанных, не покинула твою территорию. С чего вдруг столь кровавая плата? К тому же ты сам пропустил невинное дитя на свою территорию, а значит, в ней была хоть капля крови Хертуга Нифельха. Продолжал я гнуть свою линию. А убивать носителей крови собственного создателя – плохая затея». «И ты будешь меня учить, искореженный потомок Хертуга Утгарда. Само твое существование – ошибка богов. Наследник одной первостихии стал носителем другой. Все смешалось в этом убогом мире. И не будет покоя никому из первородных, пока все не встанет на свои места». «Боги! Еще бы понимать хоть что-то из того, что произнесло это странное создание». Однако, чтобы он ни говорил, я попытался вновь вернуть его к вопросу с принцессой. «Верни мне Дитя Огня из Тужи, верни мне мое по праву. Я не взял у тебя ничего, что принадлежало бы тебе». «Как не взял? А кто выпил часть энергии из защитных накопителей? Мне нужно ее восполнить. И для этого мне нужны жертвы». «Однако, вот тебе и просвещенный век. Механикусы, автомобили. А лучшей подпитки, чем жертвоприношение для энергетических накопителей, ничего придумать так и не смогли. И стоит такая защита веками. С другой стороны, если ты у власти, то в твоей тюрьме всегда найдется несколько смертников для подпитки. В моем же случае не думаю, что императрица не отыщет кого-то в застенках своих силовых ведомств для обмена их жизней на жизнь принцессы и Химеры. Казалось бы, плевое дело. Осталось хранителя башни уговорить на обмен, а заодно и поторговаться. Твое требование законно. Однако же, если я заберу ребенка и Химеру, то обязуюсь за 24 часа предоставить тебе равнозначную по силе жертву. Возможно, она будет размещена не в одном и не в двух сосудах, а в нескольких. Но по силе обещаю вернуть равнозначно». «Поклянись кровью и Томхетеном, Хертуг Утгард». «Клянусь кровью и Томхетеном, что бы это ни значило», — ответил я. Для меня клятва кровью в принципе была высшей мерой, но в данной ситуации оправданной. Что уж говорить про неизвестный Том Хэтен. В крайнем случае, я сам выкуплю нескольких смертников и принесу в жертву на пороге башни. Однако же во мне все больше крепло желание узнать, что же такое Том Хэтен, если им даже клятвы заверяют. «А Том Хэтен – это...» Начал я, но завершить вопрос не успел. Резкий порыв неизвестной силы придавил принцессу с химерой к полу. Те отключились и выглядели как потерявшие сознание. Слава богам, что не как убитые. Приглядевшись, я заметил, как грудные клетки химеры и принцессы поднимаются при дыхании. «Никогда не смей обсуждать первостихии среди непосвященных», – пророкотал неизвестный. «Если уж по извращенной милости богов ты оказался носителем сил из другого лагеря, то хотя бы будь лояльным и не трепись об этом во всех углах. Том Хэтен у вас местных зовется Великое Ничто. Запомни, потомок Утгарда, сутки, отданные тебе на возмещение жертвы, уже начались». С последней фразой исчезли и клеть, и стаяли все стрелы, лежавшие вокруг принцессы с химерой. Прикинув вес Мурки и принцессы, я здраво представил, что дотащить обеих сразу не смогу, а оставлять кого-либо из них на произвол судьбы в этом зале точно не стану. Потому магией иллюзий создал крыло грива, на которого сгрузил потерявшую сознание Мурку, а принцессу сам взял на руки. 12-летняя девочка была легкой, как тростинка. И таким небольшим кортежем мы принялись подниматься наверх. Благо, что я поднимался по возможности, не заступая энергетические линии. Не хотелось, чтобы счет увеличился в процессе. А потому наступал осторожно, и химере иллюзии приказал ступать за мной след в след, чтобы не нарушать целостность линий и не провоцировать на себя срабатывание защитных заклинаний. Подняться в основной каминный зал мы поднялись, но вот выхода я как не наблюдал при моем появлении, так и не видел сейчас. Вернуться обратно тем же способом, каким я попал сюда, явно не вышло бы. А потому я повернулся к камину и искренне попросил о помощи. «Хранитель, выпусти нас!» «Об этом мы не договаривались!» Ехидным голосом расхохотался этот засранец. «Говоришь, не договаривались?» — хмыкнул я. «Ну так я могу выйти напрямик, только тебе не понравится, если я сожру за раз всю твою защиту». «Тогда твой счет увеличится кратно», — снова ехидно заметила эта сволочь, будто развлекаясь. «Но сейчас я тебе настроение подпорчу, нефельхово творение», — подумал я. «Ничего подобного», — откликнулся я, прекрасно осознавая, что в подобную софистику играть могут два человека в разных условиях. Когда я клялся, я обещал жертву, равную по силе химере и ребенку. Это никак не соотносилось с поглощенной мной энергией защиты. Лучше надо было торговаться. С минуту стояла мертвая тишина. Кажется, хранитель обдумывал мои слова, а после выругался, видимо, на каком-то из ранее использованных им языков. «Сволочь ты, Утгард, изворотливая и скользкая, как и все ваше хаоситское племя!» «Еще какая!» – самодовольно подумал я про себя, но все же не удержался и ответил. «От такой же сволочи слышу! Отпирай куда-нибудь выход, иначе я действительно сделаю брешь в том месте, в котором мне заблагорассудится. А если при этом внутрь сможет попасть кто-нибудь еще из твоих исконных врагов, то не обессудь!» С минуту стояла тишина, а после хранитель практически зашипел. «Подавись, сволочь! Первое развлечение почти за 1000 лет, и то испортил!» Голос у хранителя был столь обиженный, что мне даже на какую-то секунду стало его жаль. Ровно до того момента, пока я не вспомнил, что он пытался сожрать меня, а вместе с тем еще ребенка и созданную бабушкой химеру. Хрена с два я буду жалеть такую дрянь. Однако же стоило отдать ему должное. Как минимум, он просветил меня относительно силы, носителем которой я оказался, а заодно и бывшие владетельные князья этой земли. И это ни разу не пространственная магия. То ли принц и правда не знал таких подробностей, то ли в старину не смогли разобраться, что это за зверь такой пустотная магия. И мне теперь ее еще освоить нужно как-то под носом у пожарских. Заполучить силу злейших врагов императорской семьи с рождения – это сорвать джекпот невезения. С другой стороны, я подозревал, что изначально ничего подобного в нашем роду не было и быть не могло. Здесь, видимо, сработал фактор использованных пустотных гранат, под бомбардировку которыми попала Виктория Угарова при родах. Вероятно, оружие, которое должно было меня убить, полностью вытравило одну родовую магию, заменив ее другой. Как там говорила княгиня, природа не терпит изменений. Природа в том числе не терпит пустоты. Когда одна сила полностью была вытравлена из тела младенца, самая сильная, вставшая на защиту тела Юрия Угарова, ее заместила тут же другая, не менее голодная и не менее сильная, как показали сражения с Ракшасом и с хранителем башни Нефельхов. Теперь мне еще предстояло каким-то образом научиться пользоваться чужой силой. Быть первым пустотником в роду хаоситов. Тот-то бабушка обрадуется. Пока я размышлял на отвлеченные темы, прямо перед моим носом проявилась, словно иллюзия, самая обычная деревянная дверь с коваными заклепками и металлическим кольцом вместо ручки. Пришлось потянуть его, что есть силы, для того, чтобы дверь отворилась. На удивление, она даже не скрипнула. Сперва я выпустил наружу крыло грива с все еще бесчувственной муркой, а после и сам вышел с принцессой на руках. Стоило мне перешагнуть порог башни, как дверь за нами просто исчезла. Однако я рано радовался тому, что передряга с пропажей принцессы закончилась. Ведь именно в этот момент мне в грудь полетело сразу несколько заклинаний из выставленных в мою сторону боевых жезлов. Сколько мыслей пронеслось у меня в голове буквально за один удар сердца. Первая из них... «Боги, какие же вы идиоты! У меня принцесса на руках, а вы по мне боевой магией шмаляете!» Вторая... Может, бросить принцессу и выпустить собственную пустотную магию, которая с успехом жрала все, что не попадя? «Ну-ну, конечно, Юра, так и сделай, тут же раскрой себя», — хмыкнул я, едва ли не дав себе мысленный подзатыльник. Ну а третью... Ее додумать я, собственно, не успел, ведь крыло-гриф, сбросив мурку под ноги атакующим, закрыл меня своей грудью, приняв на себя весь слитный залп из магических боевых жезлов. Овеществленная иллюзия забилась в конвульсиях и судорогах, как живое существо, закатила глаза и, испустив последний вздох, рухнула на черный базальт, истаяв рассеявшейся иллюзией. «Вы там вообще с ума сошли? А если бы в принцессу попали?» — рявкнул я. Видимо, эта фраза и стала решающей. Ко мне сразу же бросилась императрица вместе с принцем. Мария Федоровна выхватила дочь у меня из рук и отдала короткий приказ в мою сторону. «А этого? В темницу!» «Отставить темницу!» Спокойным голосом ответил принц, встав со мной плечом к плечу. «Спасибо за сестру!» Шепнул он так, чтобы слышал только я. «Не забуду!» Пока принц мерился взглядами с собственной матерью, я оглянулся. Бабушка в ближайшем обозримом пространстве не наблюдалась, что наводило меня на не самые приятные размышления. Немая пауза, ознаменовавшая раскол в императорском семействе, затягивалась. «В чем меня обвиняет ваше императорское величество?» «В содействии врагам империи, в похищении принцессы и в попытке государственного переворота», процедила сквозь зубы императрица. Перечень обвинений, конечно, был весьма внушительным и многообещающим. Как минимум, он грозил мне плахой. Но как не местная, подозреваю, Мария Федоровна не знала некоторых тонкостей прямых вассальных клятв, принятых в древности на Руси. «Мария Федоровна, если вы сейчас сделаете то, о чем думаете, то обречете на моментальную смерть своих детей с кровью пожарских в жилах и его императорское высочество Андрея Алексеевича, и ее императорское высочество Елизавету Алексеевну». Кажется, мои слова возымели действие на императрицу. Она даже застыла, переводя взгляд сына на дочь. «Нет, конечно, если в их жилах не течет кровь пожарских, то моя смерть не принесет им абсолютно никакого ущерба». Это уже было опасное предположение, однако же сейчас во дворе кроме меня императорской семьи и оберкамергера и императорской гвардии пожарских никого не было. Бабушки я не видел. Значит, оставалось идти ва-банк. Нет, я, конечно, мог уйти обратно в башню Нефельхов, но это ничего бы мне абсолютно не дало. Мне же нужно было играть с теми картами, которые были на руках. «Княжич, ты угрожаешь своему сюзерену?» – прорычала императрица. «Нет, Мария Федоровна, в данном случае я предупреждаю вас об особенностях вассальной присяги, принятой на Руси. Вы, как иностранка, этого можете просто не знать. Вассальная клятва гласит о том, что она обоюдная, и в случае, если вассал не предавал своего сюзерена, а я уж, поверьте, был верен каждым своим словом и каждым своим действием, предупреждая о всех возникающих на пути принца и вашем пути неприятностях и возможных преградах. Так вот, если сюзерен позволял себе безнаказанно обидеть или, что еще хуже, убить своего вассала, то клятва, скрепленная кровью между представителями двух родов, оборачивалась старицей против провинившегося. Таким образом, я лично никогда не смогу предать род Пожарских. Но и род Пожарских, если попробует своими руками либо по своему обвинению меня убить, или даже чужими руками, но по вашему желанию, тоже прервется». Мария Федоровна переводила испуганный взгляд с меня на принца. «Андрюша, это правда? Ты поэтому за него заступаешься?» Принц лишь криво усмехнулся. «Правда, мама?» «Почему я об этом не знала?» «Потому что мама прямых кровных вассалов у рода Пожарских за последние 600 лет было меньше десятка». «А как же все остальные роды империи?» Нахмурилась императрица-регент. «Они под клятвой служения», как само собой разумеющееся ответил принц. «Но почему башня откликнулась? Почему она его пропустила? Это ведь не может быть просто так. Откуда он знал, где находится наша Лизет? Он, сам знаешь от кого!» Паранойя императрицы чувствовала подвох, но искала его не там, ой, не там. И я, как верный вассал, подскажу, куда нужно направить свой взор. «Ваше императорское величество, я... иллюзионист в большей степени», решил я чуть притушить пожар подозрений Марии Федоровны. Я увидел мерцание схожей магии и попытался обнаружить скрытый под иллюзией вход, случайно туда провалившись. Оказавшись внутри, услышал плач Елизаветы Алексеевны и предсмертные хрипы нашей химеры, закрывшей собой девочку от механических ловушек. Там мне пришлось столкнуться с некой сущностью, охранявшей башню, и она затребовала за жизнь Елизаветы Алексеевны и нашей химеры равноценную жертву кровью, которую мне пришлось пообещать в обмен на освобождение принцессы. У нас есть сутки, чтобы вернуть долг этому странному существу. Если мы этого не сделаем и не выдадим равноценную по силе жертву, я не знаю, что может случиться с вашей дочерью и моей химерой. В этом месте я, конечно, приврал, не сказав, что поклялся собственной кровью. Но с императорскими ресурсами отыскать смертников гораздо проще, чем с моими сейчас бегать их и выкупать неизвестно где. Но кроме всего прочего, выложив все карты на стол, я перенял инициативу в разговоре, чтобы наконец задать мучивший меня вопрос. «А где, позвольте узнать, моя бабушка, княгиня Угарова?»